Глава 8. Суббота, 23 июля, условное утро по бортовому времени. Ареоцентрическая орбита, борт ЭМК Циолковский. Свет в каюте был погашен, лишь добродушно помигивали индикаторы дублирующих приборов. Да тускло горело табло, разбавляя полный мрак в полутьму. А утреннюю тишину нарушал шелест вентилятора, привычный до того, что почти не воспринимался на слух. Отдаленное цоканье магнитных подковок Станкевичуса, ранние пташки и бурное вольное дыхание Шарлотт. Корабль навевал витки по орбите, двигатели молчали, и в отсеках правила невесомость. Бельский дернул губами в улыбке. Они бы не смогли заниматься любовью, если бы Шарли не прижимала его к себе. Правда, во время бурных ласк оба всплывали над узким ложем, но верхняя полка, заставленная приборами, слабо толкала в спину, отпасовывая парочку обратно. Нулевая гравитация плодила массу смешных неудобств. Зато одно из беспокойств Петра снималось напрочь — таял страх, что он раздавит женщину, навалившись на нее всем своим весом. Не было веса. «Я громко кричала», — выговорила Блэквуд, задыхаясь. «Тут двери тонкие, как сёдзи, а у Римаса тонкий слух». Бельский чмокнул женщину в шею, ощутив губами живое нежное тепло и частое биение жилки. «Все нормально, миленькая. Все было очень и очень хорошо. И будет». Оттолкнувшись локтем и пятком, всплыл, обнимая возлюбленную, и плавно развернулся в воздухе. Коснувшись полки голой задницей и лопатками, Пит мягко опал на разворошенную постель уже в миссионерской позе. Бедра Шарли крепко стиснули его. — Не отпущу! — сладкий шепот растаял в воздухе. — Не отпускай! Бельскому никогда не приходило в голову, с какого имени времени женщина, прежде чужая, незнакомая, становится родной. Любимый, понятно, там царят гормоны, но когда амурная привязанность вырастает в нечто большее, и ты уже не просто томишься по красивому телу, а скучаешь по самой красавице. Тебе хочется слышать ее голос, видеть ее рядом или хотя бы чувствовать, что она с тобой, пусть даже вас разделяют тысячи километров. Единственная связь между вами — телефонная. Принять женщину полностью, со всеми ее изъянами и прелестями, стать половиной целого. О, кстати. «О чем ты сейчас думаешь?» — негромко спросил Петр. Шарлотта коротко рассмеялась, и тугие округлости приятно толкнулись ему в грудь. «Я такая неромантичная. Думала, что сегодня вернутся марсиане, и надо будет еще раз, в крайний раз, просчитать траекторию полета к Церере». Бельский ласково огладил женское лицо. «А я...» — начал он. И вдруг готовые, гладкие слова, десятки и десятки раз прокрученные в голове, подевались куда-то, затерялись в бешеной пляске эмоций. Я думал о кольце. «Ой!» — тихонько воскликнул Шарли. «Я же еще вечером хотел рассказать, а у тебя одна любовь на уме. Я и забыла. Зонд обнаружил марсианское кольцо. Оно растянулось по всей орбите Фобоса и...» Бельский поцелуем закрыл дивный женский ротик и разжал объятия. «Обнаружил, ладно». Паря над столиком, он нащупал заветную коробочку. Встать на одно колено не получалось, ноги упрямо запрокинулись вверх. «Шарли, я очень люблю тебя, но мне этого мало. Я хочу быть с тобой всю свою жизнь. Выйдешь за меня?» Питер открыл коробочку. Тускло блеснуло золотое колечко. Урвать немножечко фольги из драгметалла, что окутывало два запущенных зонда, и тот, что взял пробу грунта на Фобосе, и тот, который они вывели на эллиптическую орбиту по проекту Икарус, оказалось несложно. А вот задача переплавить добычу в кольцо была гораздо труднее. Помог Римас. Правда, со свойственной прибалтом тягой к Орнунгу, он строго предупредил Бельского, что лишит его 25% премии, но это такие пустяки. Да и совесть будет спокойна. Шарлотта зачарованно смотрела на колечко, древний символ соединенности. Неожиданно всхлипнув, чего за ней не водилось, она притянула к себе Бельского, хватая мужчину за руки, за плечи и горячо выдохнула. «Да, да, я согласна!» Тот же день, позже. Марс, долина Маринер, каньон Мелос. Бирский душераздирающе вздохнул, запрокидывая голову. Прямо над ним, еле заметное на фоне блекло-голубого, словно выленившего неба, висело полупрозрачное облачко. «Чего ты?» — пропыхтел Строгов, бережно укладывая в контейнер обломок строматолита, сросток двух сфер, похожий на куклу-неваляшку. «Ну вот куда я это все дену?» — с надрывом выговорил планетолог. «Тут одних кернов чуть ли не тонна, а ящики с образцами!» Биолог выпрямился и оглянулся на неоглядный склон каньона. Даже отсюда были видны слои, складывающие кору Марса. И не надо забуривать сверхглубокую скважину, вроде Кольской или Таймырской. Лазай по склону и любуйся породами. И Бирский лазал, пьяный от азарта изыскателя. «Ну, что тебе сказать?» — вздохнул Андрей. Подошел почтарь и хлопнул Шурика по плечу. «Отбери самое ценное. Образцы ископаемого дейтериевого льда и грунта. Как его? Вечные межзлотые. А, криолитосферы». «Я даже не ожидал, что на этих широтах она так неглубоко окажется. 100 метров всего», — уныло забормотал Бирский. «Все нормально, Шурка», — подбодрил Павел. «Мы здесь первые, но не последние. Грузимся. Через 2 часа стартуем. Время пошло». Командир последним поднялся в кессон и оглянулся назад, держась за горловину внешнего люка. 5 дней пролетели, как 5 уроков, и вот он, неслышный последний звонок. «Крайний», — поправил себя почтарь. Удобств в жилом отсеке никаких, кроме биотуалета за шторкой. Ни помыться, ни поесть по-человечески, ни поспать. Обтирались влажными салфетками, питались из туб, спали на полу, но не ворчали, а радовались, как дети, угодившие в сказку. Марс же вокруг, взаправдошний Марс. Да, они были жадны, им хотелось побывать в кратере Хелос, гигантском и таинственном, именно оттуда раскручивались глобальные полевые бури. И лабиринт ночи ждал их, и русло древней реки Тиву, и северный каньон, что вклинивается в полярную шапку, и никем еще не покоренная вершина Олимпа. А их удел крошечный пятачок с краю Мелос-Чазма. У них даже краулера с собой не было, чтобы прокатиться куда-нибудь, куда угодно. Тут нигде еще не ступала нога землянина. Павлу даже взгрустнулось немного. Вполне может быть, что ему уже не доведется снова побывать на Красной планете. Секунды тикают, годы идут. И все равно, они сделали это. Хмыкнув, почтарь аккуратно захлопнул люк. Вывалился из кессона и протиснулся на свое место за пультом. «Все здесь, никого не забыли?» Фыркая, он заводил возвращаемый аппарат, оживляя систему за системой, блок за блоком. Внизу, под ними, прятался ядерный реактивный двигатель, работающий на аммиаке. Тяга у него хорошая. «Приготовиться к старту!» Расслышав в наушниках длинный тоскливый вздох, командир корабля рассердился. «Хватит вздыхать, товарищ Бирский! Научная программа выполнена?» «Да, но...» «Никаких «но». Выполнено и перевыполнено. Сделаны важные открытия. Что тебе еще надо?» Почтарь коварно улыбнулся. «Кстати, я знаю, как тебя излечить от унылости. А вы, товарищ Бирский, лишаетесь премии на 25%. «С чего бы это?» — вознегодовал планетолог, мигом забыв про оставленные керны. «А с того!» — — весом надавил Павел. — Кто снимал перчатку, лапая внеземную окаменелость, а? Кто подвергал себя угрозе разгерметизации, я? — Ой, а сам-то, — возмутился Бирский, — кто первым выскочил на Марс? Я? Нет, наш единственный пилот. А если б ты в какую-нибудь каверну провалился, или летучая пиявка тобой бы закусила, а? Кто бы нас тогда доставил обратно? — Но уел, — почтар ухмыльнулся. — Ладно, мне тоже минус 25. — То-то. Шурик мигом успокоился. Социальная справедливость восторжествовала. «Внимание, старт!» Модуль затрясся, как в ознобе, по бортам прошла дрожь, а гул заполнил кабину. Сухо затрещали пиропатроны, и шарообразный ВА оторвался от посадочной части, с усилием начал вертикальный подъем, забираясь все выше, взлетая все быстрее. Вот уже завиднелся далекий южный край долины Маринер, а на западе едва заметно вспучился Олимп. Марс распахивался шире и шире, постепенно закругляясь, только его кромка очерчивалась не по-земному, расплывчатой каймой, а резко, оранжевая на черном. В точно рассчитанный момент движение вверх обрело наклон, вынося ВА на монтажную орбиту. Скорости ожила громкая связь, объявив всегда спокойным голосом Римонтеса. «Видим вас, хорошо идете, прямо по центру, разрешаю причаливание». «Понял вас», — ответил почтарь, — «догоняем, дальность 4000 метров». Блестка впереди приближалась, постепенно вырастая в игрушку, крошечную модельку ЭМК, осиянную цитрусовым отцветом Марса. «К стыковку готов». «Разрешай стыковку. Отходишь, паха, гаси бок». «Понял». Носовая часть Циолковского наплывала, как форштевень крейсера, на утлую моторку. И вот стыковочный узел, тот самый, что еще недавно крепко держал ММК, вильнул на экране. ВА вздрогнул от толчка. «Есть касание». «Есть механ соединения, есть стыковка». И тут в иллюминатор постучали. У почтаря сердце ёкнуло. За бортом висел человек в скафандре. Одной рукой он тянул фал, а другой помахивал. «Привет марсианам!» — прорезался веселый голос Бельского. «Тьфу, чтоб тебя!» — облегченно выдохнул Павел. «Шасси хочешь присобачить?» «Ну да, нам еще садиться и садиться». Почтарь нагнулся. В поле зрения маленького окошка всплыл еще один космонавт, цепившийся в решетчатую раму шасси. На солнце блеснули протекторы трех коленчатых опор. — А это кто с тобой? Не Римас? Ему нельзя. — Не, это Шарлотта. — Привет! — в тесноту сферы ворвался высокий женский голос. — А, заулыбался Павел, а то с меня уже сняли 25% премии. Я, видите, погулять вышел и бросил двух несмышленышей одних. — Меня тоже лишили, — жизнерадостно отозвался Питер. — Тебя-то за что? — Потом расскажу. Шарлотта, подтягивай. — Ага. Борт отозвался металлическим стуком. — У меня по месту оба. — И у меня. — Вставляем. Трижды гулко клацнула. «Готово!» «Все на борт!» «Дяденьки, не подбросите до Цереры!» «Залезай, тетенька!» «Объявляю получасовую готовность по местам посадочного расписания!» Ровно 30 минут спустя почтарь, быстренько отмывшийся в душе и переодевшийся в чистое, скомандовал: «Двигатели на разгон!» Вторник, 16 августа, день. Гамма. ФРГ. Пенемюнде. «Ты базар-то фильтруй, Димон!» — повысил голос Багров, теряя терпение. «И не морочишь мне голову? Давай врубай свою транзапоту! Врубай свою бандуру! И открой мне маленькую зеленую дверь в стене! Мы с Давой хотим прогуляться в Альфу!» «Давно там не был», — хохотнул Фалькенштейн. «Лет 60». Ерошин покорно кивнул и сделал знак Сергею. Тот, мрачно сопя и шепча нецежущину, глухим скрежетом подключил высоковольтный трансформатор. Низкое гудение поплыло по ангару. Паршиво было у Димки на душе. Всегда неприятно кому-то прислуживать. А ведь Данила необычный самодур. У него большие деньги и большие планы. Самый простейший — ограбить банк в альфа-пространстве и смыться в гамму со всем золотишком. Или с бриллиантами из алмазного фонда. Следы будут, да, но они никуда не приведут. Хитромудрые вожняки уткнутся в грань миров, а дальше ходу нет. Ладно там грабежи и налеты. А если Данила Мастер и впрямь решит подорвать башню Кремля или крыло Белого дома и выкатит ультиматум в такое-то время, в таком-то месте оставите столько-то тонн золота? Иначе прямо в новогоднюю ночь на Красной площади или на Таймс-сквер рванет ядерный заряд. А Багров на это способен. Он как был уголовным авторитетом, так им и остался. Разве что в общаке у него бабосов побольше, чем в бюджете иного государства. Или мечты о ядерном шантаже всего лишь пьяная болтовня? Ага. Тетя Рая не зря говаривала, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. А достать спецзаряд нетрудно. Выводим портал на секретную базу флота или ВВС прямо внутрь особо охраняемого склада и оприходуем бомбу или боеголовку. Остальное тоже дело техники. И тогда все они, и сам бригадир, и великолепная четверка, автоматически переходят из разряда ученой-прислуги в подельники олигарха, в соучастники. А оно им надо? Прокручивая пренеприятнейшие мысли, снова и снова пытаясь найти выход из тупика, куда он попал по собственному неразумию, Дима бездумно вживал кнопки и двигал ползунки. «Делай, что должен. Будет, что суждено». Тот же день, то же время, Альфа. Германский союз, Пенемюнде. Приборы показали состояние альфа-пространства, и в тот же миг растаяла задняя стенка Т-кабины. Открылась то ли Дюнунштрассе, то ли Хауптштрассе. Уже знакомая черепичная кровля, высокая и острая, сосны, млеющие на балтийском солнышке. Только на стоянку рядом с необычной «Волгой» пристроился «Мерседес». Ерошин узнал его по характерной решетке радиатора. И еще какая-то машинка помельче. Вроде бы Volkswagen Жук. Красный, как божья коровка. «Можешь же, когда захочешь!» Насмешливо фыркнул Багров и сделал широкий жест, ступая по гулкому металлическому полу кабины. «Давай, прошу! В мир иной! Хе-хе!» «Данке!» Ухмыльнулся Фалькенштейн и шагнул следом. Третьим выбрался сумрачный Ерошин. Сложив руки на груди, он остановился у выхода из портала, очерченного дрожащей полоской сияния, ярко-синего и мерцающего с разной частотой. Сбылась мечта идиота. Но любопытство брало свое, и Димон как бы нехотя прошелся вдоль стены ангара. Он и тут существовал, в Альфе, занимая то же самое место, но явно был полон чем-то иным. Вывернув за угол, Ерошин остановился, и забор очень похож, и ворота на бывшую базу флота. Только над въездом висела крупная солидная вывеска. Напрягший свои лингвистические способности, Дима разобрал короткий текст и раскрыл рот. Центральный институт ядерных исследований АНГДР. Этого не могло быть. Восточную Германию уже лет 20 как аннексировала ФРГ. Спасибо Меченому. Это ничтожество даже компенсации не потребовало. Но тут же не гамма. Разволновавшись, Ерошин облегченно выдохнул. Из ворот выехал маленький кургузый грузовичок, а следом автовышка. Двое работяг живо скрутили часть вывески и заменили ее новой. Центральный институт ядерных исследований ГС. Да что же это такое? Издеваются они, что ли, над заезжим туристом? Не выдержав, Дмитрий приблизился к рабочим и обратился к ним на английском. «Простите, а почему ГС? Разве ГДР уже нет?» «Да куда ж едеться?» — рассмеялся усатый немец, смахивающий на бисмарка, только не в той каске Пикельхельме, что с воинственным шишаком, а в обычной из рыжей пластмассы. «Просто наша ГДР теперь как бы одна на всех и одна за всех». «Это ФРГ уже нет, мистер», — снисходительно объяснил его коллега на ломаном инглише. «А у нас Германский Союз». «Социалистический?» — ляпнул Дима. «А как же!» — воскликнули немцы дуэтом. Впечатленный и растерянный, Ерошин поспешил обратно, да и было боязно удаляться от маленькой зеленой двери в стене. Всю свою команду он застал как раз у этой самой двери. Почти всю. Сергей, как выяснилось, дежурил у Т-кабины. Леха с Витькой нервно курили, озираясь, а Игорь все приглядывался к Волге. «Сходи и посмотри», — забурчал Дима неприязненно, тут же устыдившись темного порыва. «Ага», — обрадовался автолюбитель и легкой трусцой пересек Дённенштрассе. «Поганое какое-то ощущение», — выговорил Алексей, морщась и с отвращением запулил окурок в урну. «Та ж фигня», — проворчал Виктор. «Слушайте политинформацию», — усмехнулся Ерошин. «Ты хоть в курсе, что это такое?» — хохотнул Леха. «Читал», — сухо парировал Дима. «Так вот, в Альфе больше нет ФРГ. У нас Западная Германия сгробастала Восточную, не спрашивая, хотят ли этого Осси. А здесь, наоборот, ГДР сгробастала ФРГ, но тихо, мирно, чинно, благородно. И теперь у них тут единый Германский Союз, социалистический». «Офигеть!» — раздельно выговорил Витек. «Другой мир, парни, совсем другой». Ерошин оглянулся. «А боссы наши где, шляются по Альфе?» «Пошли на разведку», — насмешливо фыркнул Алексей. «Вон, идут уже». Вдалеке, где Дюнинштрассе сворачивала, огибая сосновую рощицу, показалась смешная парочка. Длинный и худой Багров вышагивал с изяществом циркуля, а рядом с ним катился кругленький, толстенький Валькенштейн. Завидя хозяев, подбежал Игорь. «Волга, ГАЗ-25!» — возбужденно протараторил он. «Причем старая, 95-го года! Класс!» Кривя губы, Димон глянул из-под лобья на боссов. Те спорили. «А что ты там не видел?» — желчно вытаскивал слова Данила. «В этом экстраном Евросоюзе!» «В том-то и дело!» — сверкал золотыми коронками Давид. — Что нету тут никакого Евросоюза, иммигрантов нет, и ЛГБТ не высовывается. Привести контраргумент Багрову не дали. Ерошин и сам не понял, что вдруг начало происходить. Откуда ни возьмись, забегали быстроглазые парни в серых комбезах. Подкатила парочка патрульных машин, и металлические голоса из громкоговорителей зарявкали на всю Дённенштрассе, да с переводом. «Ахтунг, внимание! Работает штази!» Ребятишки в сером устремились к порталу, но тут Данила Мастер, матерясь и факая вперемешку, бросился туда же, к двери в стене. Момент истины. Ерошин никогда не чувствовал себе героическое начало, и, заметив в руке Багрова пистолет, шарахнулся бы в сторону, наверное. Но его все окончательно достало, и Дима преградил боссу дорогу. Босс лишь ощерился и выстрелил. Резкая палящая боль пронзила бригадиру ногу, но сил но злости в молодом организме хватало. И Ерошин сначала все-таки врезал Даниле кулаком в челюсть, а уже потом упал, шипя и проклиная все подряд. Себя, эту долбанную жизнь, эту долбанную науку. «Бросить оружие! Руки вверх!» Багров привстал, трудно выходя из нокаута. Его мигом повязали. А Валькенштейн мило улыбался, задирая руки вверх и резво балагурил. «Хэндехох, так хэндехох! Ничто мы без понятия!» Хлопнула дверца джипа, и появился еще один персонаж батальной сцены. Молодая женщина редкой красоты. Фигуру, которую не портил даже серый комбинезон, хоть и с погончиками майора. Продефилировав к Багрову, она насмешливо улыбнулась. «Ну, здравствуй, Данила!» Грудной голос красотки волновал и кровь, и всю прочую химию мужских организмов. «Ты, кажется, искал меня. Я та самая Наталья Павловна. У нас тут совместная операция КГБ и Штази». Олигарх ничего не ответил. Отвернувшись, он обвел налитыми кровью глазами бригаду ученых и выцедил, как выплюнул. «Ча! Сочились, волки позорные!» «Увести», — коротко приказала майор и склонилась над Ерошиным. «Вольно, задери штанину, я гляну». Постановая, Дима закатал. «Сквозной!» — кивнула комитетчица. «Ну-ка!» Она наложила руки на входное и выходное отверстие. Женское лицо отвердело. «Печет!» — выдавил Ерошин. «Считайте меня экстрасенсом!» — мягко улыбнулась майор. Четверг, 18 августа, день. Москва, проспект Калинина. Ее сиятельство энергично вошла, и Тата дисциплинированно встала. «Сиди, сиди», — вытянула руку княгиня, — «а я похожу, пока насиделась. С самого утра только и пересаживаюсь. Со стула на кухню, на сиденье авто, сиденье в кресло. Устала. Хоть ноги разомну». Пройдя к окну, понаблюдав за потоком волк, москвичей, татар и карусов, лиазов, она обернулась и сложила руки на груди. «Ну что, можно тебя поздравить. Операция проведена блестяще, и немецкие товарищи не подкачали, не разбаловались, не распустились без Маркуса Вольфа. Что думаешь делать с гамовцами? Возвращать их нельзя однозначно, это понятно». Тата резко кивнула и тут же поправила прическу. «Люди разные, Елена Владимировна. Дима Ерошин — обыкновенный гений. Ему не просто удалось собрать альфа-ретранслятор, не владея теорией, что еще можно было бы понять неграмотному юзеру, кроме меня. Однако Дима превзошел и Боуэрса, и даже Гарина. Т-кабина конструкции Ерошина стабильно держит портал между мирами». «Постой», — нахмурилась фон Ливен, — «а у нас что, не так? Я же сама проходила в бету». «Да. Из нашего ретранслятора в бетовский или обратно. А вот открыть портал без подобной связки в любое место сопредельного мира, увы. Так что Ерошина я сплавила Миша. Два сапога пара. И Димкину команду туда же. Все оборудование демонтировали и переправили в Новощелково. Документы уничтожили, компы изъяли. В гамовском ангаре только трансформаторная будка осталась». «Ну и правильно», — покивала княгиня. «Если что, Рустам присмотрен за Ерошиным. А как его команда реагировала?» Тата фыркнула. «Как узнали, что я из СССР, глаза вылупили? Отходят понемногу. Говорят, все как в старой фантастике, где и герой в будущее попадает». «Ясно. А эти боссы?» «Валькенштейн легко пошел на вербовку, но...» «Не знаю пока, как быть. Ему у нас нравится. В Калифорнии живет-поживает его альфа-версия. Тоже богатей, хотя и не дорос до миллиардера. Хворый, нелюбимый, нелюдимый. Сидит, как сыч на своем ранчо. Можно, в принципе, подменить его нашим. Выйдет идеальное внедрение. Т пускай бы попробовал себя в политике, поучаствовал бы в выборах губернатора. Но это пока лишь прикидки. А вот Багров... Это типичный отморозок. Реликт лихих 90-х. Тогда в гамме криминал полез в бизнес, парламент и этот туда же. «И с Багровым все ясно», — хмыкнула Лена Владимировна. «По этапу, супчика, пусть лес валит». Глянув на часы, она подхватилась. «Ну все, таточка, благодарю за службу». «Служу Советскому Союзу», — четко ответила Ивернева. «Давно хотела спросить», — осторожно молвила княгиня с порога. «Ты же сама из Беты, а?» Я хотела сказать. «Я поняла», — залыбалась майор. «Понимаете, Елена Владимировна, я как бы фазная полукровка. Моя мама из Беты, а отец из Альфы. И мне трудно сказать, какой именно мир я считаю родным». «Ну и не мучайся тогда», — решительно оборвала ее фон Ревен. «Живи, люби. А сегодня отдыхай. Это приказ». «Есть отдыхать!» — пуставо ответила тата и расплылась в чисто штатской улыбке. «Прогуляюсь по Арбату. Для зачина».